дает понять, что лично он мало доверяет сведениям, которые приводят коллеги. «Мне нет нужды говорить вам», — замечает скептический автор, «что во всем этом нет ни слова правды. Что тут действительно любопытно, так это то, что та же история распространялась в точности год назад. Я сейчас уже не помню, какой именно газетой, которая тоже указывала 13 января как день, к которому приурочен заговор». Журналист полагает, что все это очередная газетная утка и что появление вздора способствует пассивности российских властей. Распространять подобные новости о России тем более легко, поскольку, как каждому известно, правительство не удосуживается давать им официальное опровержение. Через несколько дней русское правительство подтвердит: «Нет дыма без огня». 17-го, по старому стилю, 5 января 1850 года весть, наконец, достигнет Парижа. «Вспоминается, — пишет в этот день газета «Пресс», — что немецкие газеты уже некоторое время говорили о заговоре, раскрытом в Санкт-Петербурге. Эта новость имела под собой основание. Журнал «Де Санкт-Петербург» от 5 января опубликовала официальное заявление, из которого следует, что 16 лиц приговорены к смерти и что их наказание было смягчено императором и заменено каторжными работами. Другие лица, замешанные в заговоре, амнистированы. Потребовалось почти две недели, чтобы новость попала на страницы европейской печати. Слухи таким образом были частично подтверждены, причем слово «заговор» как бы получило официальный статус. «Осужденные почти все армейские офицеры или преподаватели», заключает газета. Об участии в деле литераторов не говорится ни слова. «Факт заговора признается», пишет «Иллюстрасьон», но его значение не представляется особенно серьезным. Более пространно излагает события газета «Конституциональ», тоже 17 января. В рубрике «Зарубежные новости» первой следует именно это. Вот уже несколько месяцев немецкие газеты говорили о заговорах, раскрытых в России, о политических заключенных, судимых военными судами. Немецкие газеты оказались все-таки наиболее осведомленными. Новости, которые различные листки, в особенности гамбургские, давали на эту тему, подвергались сомнению по причине их недостаточной определенности. Вчера полуофициальная Санкт-Петербургская газета опубликовала статью, которая не оставляет никаких сомнений относительно подлинности этих заговоров, хотя она и сводит их до размеров, мало угрожающих прочности Российской империи. Далее приводится текст официального сообщения. Следует признать, что из четырех парижских газет за январь-февраль 1850 года, экземпляры которых имеются в газетных хранилищах РГБ, правильно фамилии Петрашевцев, не напечатала ни одна. Что в имени тебе моем? Наибольшие сложности вызвал, разумеется, Ястржемпский, в чьем имени встречаются четыре согласных подряд, включая шипящую. Такое трудно воспроизвести на любом языке. Не повезло в грамматическом смысле и счастливчику Пальму. Не повезло Ахшарумову. Более или менее узнаваемые Спешнев, Филиппов и Европеус. Ошибки в фамилиях остальных Ханыкова, Дебу, того же Кашкина можно счесть за случайные описки. Что касается фамилии главного заговорщика, то переводчик в точности повторил забавную ошибку, допущенную на следствии младшим братом автора «Двойника». Он именует Буташевича Петрашевского как двух разных лиц. Некоторые фамилии, например, Дуров, выпали из текста вообще. Именно в январских публикациях 1850 года имя Достоевского впервые появляется на европейских языках. российская «Журналь де Санкт-Петербург»,